помимо нравственного поведения. От них не требуют ничего, кроме того, чтобы каждый год они представляли так называемое жизнеописание. Этому старинному обычаю, над которым часто подтрунивают, обязаны мы тремя жизнеописаниями, сочиненными Кнехтом в студенческие годы. В отличие от возникших в Вальдсделе стихов, речь тут идет, стало быть, не о добровольном и неофициальном, даже тайном и более или менее запретном виде литературной деятельности, а о нормальном и официальном. Уже в древнейшие времена педагогической провинции вошло в обычай требовать от младших, то есть еще не принятых в орден студентов, подачи от поры до поры особого вида сочинения или стилистического упражнения, так называемого жизнеописания, то есть вымышленной, перенесенной в любое прошлое автобиографии. Задачей учащегося было перенестись в обстановку и культуру, в духовный климат какой-нибудь прошедшей эпохи и придумать себе подходящую жизнь в ней. В зависимости от времени и моды предпочтение отдавалось то императорскому Риму, то Франции XVII или Италии XV века, то перикловским Афинам или моцартовской Австрии, а у филологов стало обычаем писать романы своей жизни языком и стилем той страны и того времени, где происходило их действие. Получались порой весьма виртуозные жизнеописания в канцелярском стиле папского Рима XII-XIII веков, на монашеской латыни, на итальянском языке «Ста-Новелл», на французском «Монтене», на оборочном немецком «Лебедя» Беберфельдского. «Ста-Новелл» — памятник итальянской литературы XIII-XIV веков. «Лебедь» Боберфельдский — прозвище немецкого поэта Мартина Опица, 1597-1639. В этой свободной шутливой форме продолжал жить здесь остаток древней азиатской веры в возрождение и переселение душ. Для всех учителей и учеников была привычна мысль, что теперешние их жизни предшествовали прежней жизни, в другом теле, в другие времена, при других условиях. Это было, конечно, не верой в строгом смысле и подавно не учением. Это было упражнением, игрой фантазии, попыткой представить себе собственное «я» в измененных ситуациях и окружении. При этом так же, как на многих семинарах по критике стиля, а часто и при игре в бисер, упражнялись в осторожном проникновении в культуры, эпохи и страны прошлого, учились смотреть на себя как на маску, как на временное обличье некой энтелехии.